Братья и сестры, мы будем слушать Слово Божие. Первая книга Паралипоменон. Я прочитаю 7 и 8 стихи, а потом с 31. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». Дальше этот идет хвалебный, торжественный псалом, и такие слова в заключении. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах, Господь царствует, да плещет море, что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и сказал весь народ Аминь, Аллилуйя. Братья и сестры, мы, когда прочитываем в Библии псалмы Давида, мы находим в них много очень торжественного прославления Господа, много молитв, которые возносит псалмопевец Господу. У него псалмы есть очень разные по своему характеру. Я хочу на что обратить внимание сегодня для нас, друзья. Псалом для пения, псалом торжественный, хвалебный. В этом псалме Давид возвеличивает Господа. Я не читал здесь, описывается сила, могущество, красота дел Божьих. И этот торжественный псалом заканчивается немножко необычно. После всего того, что Давид возвеличивает Господа, он заканчивает его просьбой к Господу. И вот на эту просьбу, которую Давид выражает в этом псалме, мы с вами и немножко порассуждаем. «Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов». Друзья, вот такая интересная у Давида Господу просьба. И он призывает, чтобы мы с вами к этой его просьбе присоединились. Скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш. Друзья, как бы тройная такая просьба из трех частей. Первое – это спаси нас, дальше – собери нас, и третье – избавь нас от народа. Первое, с чем обращается Давид к Господу, какую он видит нужду, молится и призывает, чтобы мы вместе сказали «Спаси нас, Боже, Спаситель наш». Если так подумать, то кажется немножко, ну, не вовремя сказана эта просьба. Царство израильское устроено, царство единое, крепкое, ему, кажется, ничего не угрожает. Налажено служение в Доме Господнем, в целом как будто бы все хорошо, а Давид обращается с этой молитвой к Господу, спаси нас. От чего спасать? От кого спасать, если как будто бы все хорошо? Братья и сестры, да, еще здесь сказано, спаси нас, Боже, Спаситель наш. То есть ты уже наш Спаситель, но мы еще нуждаемся в Твоем спасении. Господи, мы уже познали Тебя в жизни своей как Спасителя, но мы ясно и отчетливо сознаем, что мы снова и снова нуждаемся в Твоем спасении. Друзья, Давид прекрасно сознает положение, в котором они находятся, в котором находится Божий народ, в котором находимся и мы сегодня, каждый из нас. Хотя и спасены, но в спасении нуждаемся. Он знает, что хотя сейчас все хорошо, но разве эти враги, которые окружают, они когда-нибудь успокоятся? Разве будет когда-нибудь время для того, чтобы нам здесь на земле отдыхать? Разве когда-нибудь прекратятся искушения и прекратится борьба? И разве есть нам на земле время для того, чтобы расслабиться, потерять бдительность, допустить в своей жизни какую-то легкость? Никогда. Спаси нас, Боже, Спаситель наш. Дорогие друзья, это очень многому учит и нас с вами. Давид, псалмопевец и царь, человек Божий, он правильно понимал свое положение и положение народа Господнего, правильно понимал обстановку, в которой они жили. И вот, обращаясь к Господу с этими словами, выражая свою нужду в спасении, он как бы отчетливо понимает, ну, именно свою, в первую очередь, зависимость от Господа. Господи, хотя все хорошо, но я прекрасно сознаю, мы сознаем, что все зависит только от Тебя. Отнимешь от нас Ты руку свою, и мы снова окажемся в посрамлении у врагов наших, как было неоднократно. Понимает, что не время расслабляться, что народу Божьему всегда нужно быть собранным, быть бодрствующим и взывать к Господу о том, чтобы милость Господня и дальше была с ними, спасая их от всех их врагов. Братья и сестры, друзья, по милости Божией мы с вами можем сказать, что мы тоже спасены. Мы познали уже в своей жизни нашего Господа как Спасителя. И если сказать, спасен ли ты, мы скажем, да, милостью Господа я спасен. И уверенность в спасении – это то великое благословение, которое мы с вами можем и, более того, должны иметь, если мы имеем Иисуса Христа. Если я могу сказать, что Христос мой Спаситель, то значит мы спасены. Это одна сторона, друзья. А вторая сторона здесь заключается в том, что при том, что мы спасены, мы еще и совершаем свое спасение. Так и сказано, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И совершать его должны мы, но силою Божию. Тот Господь, который спас нас тогда, когда мы погибали в наших грехах, и когда впервые воззвали к Нему с молитвой покаяния, и Он нас спас, не нашими заслугами, не нашей силою, но силою Божию, тот же самый Господь и будет помогать нам продолжать совершать нам свое спасение. Ибо Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, хотя и спасены, но спасение еще получим. Об этом спасении говорит и апостол Петр в первом послании Петра, в первой главе, так и сказано, какому спасению Господь нас призвал, какого спасения мы с вами ожидаем. 5 стих. «Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Спасение откроется, а пока мы с вами уже спасенные, братья и сестры, нуждаемся в том, чтобы зависеть от своего Спасителя, нуждаемся в том, чтобы искать силы нашего Господа и непрестанно, неуклонно, в постоянном бодрствовании продолжать совершать наше спасение. Знаете, Вот эта молитва или эта просьба Давида, она нас многому учит. Мы с вами сказали, что наш путь христианский, вся наша жизнь – это всегда борьба. Всегда, друзья, не наступит в нашей жизни такой период, такое время, когда нам можно будет расслабиться, когда нам уже ничего не угрожает. Может быть, мы проходим какую-то полосу такой борьбы особой, таких искушений, и думаем, что вот если бы я достиг вон того уровня, ну и, может быть, соизмеряем себя с кем-то из братьев и сестер, то думаем, что уже бы мне было полегче, уже бы я мог бы, ну, не в таком напряжении жить. Нет, друзья, борьба на этой земле у нас будет всегда. К сожалению, не все или не всегда мы это сознаем, не всегда мы это понимаем, друзья. И бывает, верующие ведут себя порой так, как будто бы им ничего не угрожает. Я вспоминаю фразу, один брат сказал, что тот, кто не видит, что идет борьба, тот уже поражен. И если вот мы живем с легкостью, без внутренней бдительности, без вот этой вот постоянной внутренней такой собранности, то, друзья, значит, в нашей жизни что-то не в порядке, в духовной нашей жизни. Мы должны постоянно заботиться о своем духовном состоянии, быть очень внимательными к Нему. И вот это вот устремление к Господу, спаси нас, Спаситель наш, чтобы оно было продолжением всей нашей жизни. Хорошо понимал это Давид. Насколько хорошо понимаем это мы с вами, друзья. Давид призывает нас, чтобы мы сказали, скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш. Братья и сестры, скажем так, Господи. Скажем не просто словами, а скажем расположением своего сердца, внутренним своим настроем, внутренним состоянием, вот такой, как мы сказали, устремленностью к Господу, чтобы, Господи, помоги мне довершить свое спасение. А путь еще не довершен, и каждый подвязаться должен. Мы начинали хорошо, давайте хорошо продолжим. Так писал брат. И поэтому, друзья, действительно, пусть вот это вот будет серьезной нашей ответственностью и нашей нуждой, нашей молитвой к Господу. Вторая просьба, которую выражает псалмопевец Господу, заключается тоже в коротких двух словах. «Собери нас». Не совсем понятно тоже, почему он выражает Господу эту просьбу. Израиль не рассеян. Израиль представляет из себя крепкое, устроенное царство, единый царь, пользующийся всенародной поддержкой, единый народ совершает служение, а Давид обращается к Господу и говорит, собери нас. Друзья, о каком же собрании идет речь? О каком собирании идет речь? В первую очередь, конечно, друзья, это наше собрание присутствия Божьего. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И в чем мы с вами всегда нуждаемся, это чтобы мы были собраны в присутствии Божьем. Человека, каждого из нас, братья и сестры, неудержимо всегда тянет куда-то на свою дорогу. А Господь желает привести нас, собрать нас в Его присутствие. В 49-м псалме тоже выражена такая же просьба. Это сам Господь говорит, 4-5 стих. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. Они уже святые мои. Они в завет со мною вступили, Но Господь хочет, чтобы мы были собраны к Нему. Братья и сестры, в первую очередь это наша внутренняя собранность. Потому что бывает такое положение, такое у нас состояние, что мы кто куда. Иисус Христос перед своими страданиями сказал ученикам такие слова, что вот наступает час, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, а меня оставите одного. Но я не один, а Отец, потому что Отец со мною. Братья и сестры, заметьте, рассеетесь каждый в свою сторону, а меня оставите одного. Вот своя сторона, она живет в нас. Вот Христос обращался к ученикам, что вы рассеетесь каждый в свою сторону. У каждого из них уже была своя сторона. Тот рыболов, тот сборщик податей, та домохозяйка, там кто еще. Вот это была у них своя сторона, свой образ жизни, свои цели, свои интересы. А Господь позвал их на свою сторону. «Следуй за мной!» И они оставили свою сторону. Те сети, тот доход Господу. Я хочу быть в общении с Господом не потому, что из-за этого, если я потеряю общение, я потерплю что-то, а я желаю быть в общении с Господом, потому что я люблю Его и не хочу оставить Его одного. Вот здесь вот и испытывается, друзья, искренность нашей любви к Иисусу Христу. Если здесь в нас чувствование Христовы, то мы не сможем оставить Его одного. Хотя Он говорит, что «Я не один, Отец со мною, я не один, братья и сестры». Ну и если мы разобщены с Иисусом Христом, Христос-то не один. Хотя Ему и больно терять нас, но Он не один. А мы, если останемся с Иисусом Христом, то мы окажемся одинокими. А это страшная-страшная беда. И поэтому Давид молится Господу: «Собери нас». Это чудное и удивительное собрание, в котором пребывали святые мужи Божии, к которому и мы с вами также должны стремиться. Деяния апостолов, 7 глава, 38 стих. О Моисее сказано: «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать им». Моисей был в собрании. Что там было за собрание? Это было собрание Господь и Он. Это чудное собрание, когда Бог говорил ему, а он слушал Слово Божие и потом передал это, смог передать народу. Братья и сестры, как недостает нам этого собрания? Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что мы можем быть собраны в молитвенный дом, но не быть собраны собрание с Господом. Я могу отсидеть здесь 2 часа, но в собрание к Господу так и не попадет. Если сердце мое не стремится к этому собранию, если я иду на собрание не ради встречи с Господом, а ради самого собрания, то я ничего здесь не получу. И поэтому вот это вот стремление в собрание к Господу, оно так необходимо для нас, братья и сестры. И ничто другое, как только собрание к Господу, как только общение с Ним, не удовлетворит нашу душу. Религиозность, просто общество, оно никогда не принесет душе, сердцу нашему, вон того совершенного удовлетворения, в котором мы все так нуждаемся. И когда-нибудь оно все это надоедает. Все то, где нет присутствия Божия, Все то, что не освящено славою Божией, присутствием Его, оно все не может удовлетворить запросы нашего Духа. И поэтому нам так необходимо стремиться быть собранными Господу. Братья и сестры, нужно отметить, что вот такого собрания Господу все меньше и меньше происходит среди христиан. Чаще вот многие удовольствовались чем-то средним, вот просто христианством, без личного внутреннего познания Бога, без личного взирания на славу Господню. Но разве этого желает Господь? И разве этого желает душа наша? И поэтому собери нас, это пусть будет и нашей усердной молитвой Господу. И как в отношении каждого из нас, так и в отношении Церкви в целом, братья и сестры, когда у множества уверовавших будет одно сердце, одна душа, и когда мы все будем собраны к Господу, то это будет великое благословение для всех нас. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Братья и сестры, если вот каждый из нас будет идти на собрание, движимый внутренним желанием встретиться с Иисусом Христом, то тогда это обетование, оно обязательно распространится на нас всех, и мы получим эту великую благодать. Если даже в собрании два или три найдется, которые будут сердцем стремиться к тому, чтобы благодать Божия открылась, то тогда Бог по верному Своему обетованию распространит благодать Свою и на все собрание. Дал бы Господь, чтобы так было. Собери нас. Друзья, Давид еще понимает, что хотя царство и единое, что хотя они здесь и все вместе, но знает, что сердце человеческое очень скоро готово уклониться, готовы объявиться различные люди, которые будут пытаться куда-то увлекать, чтобы рассеять народ Божий. И поэтому молитва «Собери нас» – это еще молитва о единстве всего народа Божьего. А оно, друзья, очень взаимосвязано, что если каждый из нас будет стремиться в общении, собранным быть Господу, то мы будем ближе и друг к другу. Есть такая вот, ну, простая истина. Если вот Господь посредине, а мы каждый со своей стороны будем стараться приблизиться к Господу, то мы, естественно, станем ближе друг к другу. Правда? Вот потому что каждый со своей стороны, вот он в центр будет нас всех привлекать, и стремясь к Нему, мы станем и ближе друг к другу, и будет вот этот один дух, одно стремление. А когда нет движения к Господу, то тогда начинается и между нами различные неустройства. И последняя часть этой просьбы, которую высказывает здесь Давид: «И избавь нас от народов». Еще одна просьба. Друзья, тоже, как мы уже сказали, крепкое царство, единое. Но Давид прекрасно понимает эту опасность. Он понимает, что всякая связь с окружающими народами, она для Божьего народа погибель. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Братья и сестры, мы с вами, дети Божии, верующие, вот на нас, на церкви в целом и на каждом из нас, столкнулись два вот таких желания или две направленности. Вы помните, когда пришли старейшины израильские к Самуилу и говорят, что поставь над нами царя, чтобы мы были как прочие народы. Желание, которое в нашей плотской человеческой натуре живет, это быть как прочие народы. А желание, Господа о нас, о том, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Послание к Ефесянам, 4 главе, так говорит Слово Божие, 17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». И дальше описывается образ жизни прочих народов. Значит, Господь хочет, чтобы мы были не как прочие народы, чтобы христиане были народом особенным, а вот наша плоть человеческая, она наоборот стремится быть как прочие, быть похожими на этот мир, хоть в чем-нибудь, хоть что-нибудь, но из этого мира к себе взять. И вот, братья и сестры, здесь и происходит, как бы сказать, столкновение вот этих вот двух устремлений, двух направленностей. Воля Божия и воля наша. Воля Божия, чтобы мы были народом особенным. Воля наша, чтобы не отличаться, или если отличаться, то не сильно от прочих народов. И получается это столкновение. Если мы желаем исполнить волю Божию, то мы должны полностью с этим миром порвать, чтобы все то, что у прочих народов среди нас, не имело места. А если мы начинаем как прочие народы, то значит мы становимся в положении вражды к Богу. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Братья и сестры, скажу вам так, что быть не от мира сего, быть не как прочие народы, для детей Божьих, истинных, возрожденных, это не бремя, а это великое благословение. И я не с болью и с горечью отрываюсь от этого, а наоборот с великой радостью, если Господь показал мне, что значит быть не от мира сего. Какое это благословение быть народом особенным. Если сердцу Господь показал, то тогда все то, на чем видишь печать мира сего, то ты не то, что будешь его на себя примерять, а ты его десятой дорогой оббежишь. И наоборот, если это сердцу не открыто, то это будет до бесконечности. А что в этом плохое? Плохого, а почему это нельзя? А почему это нельзя? Так вот пришлось однажды беседовать тоже с одной новообращенной. Подходит, что и это нельзя. Я говорю, может. Но что ей говорить? Ну, в мире та несчастная душа и погибает в страшных грехах. Потому что мучилась, мучилась она. И то нельзя, и то нельзя. А почему я устал ей говорить? Потому что она ничего не понимает. А это просто, ну, внешние такие рамки. Они мучают человека и нас замучило тоже. И в конце концов это вот так вот и кончается. Понимание того, как когда-то Господь говорил через Иисуса Навина, 23 глава Иисуса Навина, 13 стихе, я напомню, друзья, Иисуса Навина, 23 глава, 13 стих. 12-13. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую Господь Бог, которую дал вам Господь Бог ваш». Братья и сестры, всякая связь с миром – это сеть, это петля, это бич для ребер и терн для наших глаз. И Я думаю, мы это уже испытывали, или, может быть, еще испытаем на себе, если не испытаем, не испытали. Поэтому действительно избавь нас от народов, чтобы не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего. Прочие народы, люди мира сего, они умом своим живут, а не упованием на Господа, недоверием на Господа. Друзья, разве мало сегодня бывает у нас такого, когда слышим, да, в Библии то написано так, но в жизни то оно не так получается. Да разве так можно? Разве в Библии неправда написано? И если мы доверяемся Господу, то Господь все устрояет. Избавь нас от народов. Это во всех вопросах, друзья. В образе мышления нашего, в первую очередь, вот это вот по суетности ума своего, когда мы на мир смотрим глазами этого мира, на жизнь, и когда мы мыслим мерками этого мира, мы подавляемся ими, ведем себя так, как они. Когда мы в своих делах, в своем поведении поступаем так, как этот мир, то мы тоже уподобляемся им. В послании Титу, 2 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Вот это прочие народы. А когда явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Он спас нас. И поэтому, братья и сестры, как мы сказали, ни в образе мышления, ни в образе нашего поведения, ни в нашем внешнем виде, ни в наших взаимоотношениях между собой. Избавь нас от народов, избавь нас, Господи, от всего того, что есть в этом мире, от этой сети, которая на каждом шагу, у нас нет времени говорить об этом подробнее, друзья, но я думаю так, что если в целом в сердце нашем будет положено, как было положено в сердце Даниила, не оскверняться, то Господь нам сам подскажет вот эти рамки, вот эти границы, до каких пор мы можем, а до каких пор не можем. Где начинается уже вражда с Богом? Где начинается дружба с миром и со всем том, что в мире? Где уже мы сливаемся с этими народами вот в различных, может быть, проявлениях? И еще раз скажу, друзья, что быть не от мира сего – это не бремя тяжкое, это не ущербность для нас, а это великое благословение. В первом псалме написано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Кто-то скажет: «Да что ж тут за блаженство? И то нельзя ни ходить, ни стоять и даже не посидеть там, ну, в каком-то с друзьями своими в собрании. И то нельзя». Где ж тут блаженство? Но за этим есть другое. Но в законе Господа воля Его. И вот это «но», оно вполне восполняет все то несравненно большим и совершеннейшим образом, чем то, чего Господь у нас забрал вот немножечко, один первый стих: «Не ходи, не стой, не сиди». А взамен дал вон сколько, последующие еще 5, кажется, стихов. И сколько там благословений, и успеешь, и во всем помощь. Вот поэтому, друзья, подчеркиваю, что быть не от мира сего, быть избавленным от народа, кому-то это тяжко, и кто-то сегодня, может быть, тоже стонет. И докажите, покажите, что в этом плохого и почему это нельзя. А все очень просто. Приближайся к Господу. Положи в сердце своем быть собранным Господу, быть в общении с Ним, и тогда покажет тебе Господь и красоту вот такого состояния, такого положения, и наоборот, всю мерзость того, что в этом мире. Братья и сестры, скажите, призывает нас Слово Божие. Спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов. Смотрите, если вот все вот так будет действительно, какой будет результат? Да хвалимся, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею. Действительно тогда слава Божия наполнит народ Божий. Братья и сестры, слава Божия, присутствие Божие наполнит церковь, обильно наполнит, если каждый в отдельности и все в целом мы будем двигаться, движимы вот этим желанием. Спаси нас, собери нас, избавь нас от всего, что там, и наполнит слава Божия. Похвалимся тогда именем Божьим, порадуемся, то есть о присутствии Божьем посреди нас. И тогда будем сильны, тогда сможем противостать вот этой движущейся лавине отступления, которая повсеместно движется на народ Божий в последнее время. И как сказано, и весь народ сказал «Аминь, Аллилуйя». И весь народ присоединился к этой просьбе. Братья и сестры, мы будем молиться сейчас. Мы можем, конечно, повторить вот эту просьбу устами, повторить ее словами: «Да, Господи, и Ты тоже и нас вот так вот и спаси, и собери, и избавь». Но хотелось бы, чтобы вот этот настрой, который был у псалмопевца, он был настроем нашего сердца, пускай не высказанный в словах, но пусть вот это вот будет движением души нашей, внутренним, чтобы именно вот так вот, со страхом совершая свое спасение, искать постоянного общения с Господом и очищаться от всего мирского. Это путь. Засвидетельствовал тогда израильский народ о своей принадлежности этому пути, можно сказать, пути очищения. Но тогда ненадолго их хватило. Но на время царствования Давида хватило. Слава Богу, на 40 лет хватило. Дал бы Господь, чтобы мы с вами твердо определились и вот движимые таким желанием, как мы сказали, совершали свой путь под благословением Господним. Пусть поможет нам Бог в этом. Аминь.